Часть третья. Зарисовки, иллюстрирующие человеческие страсти. Глава восьмая. Манящая, прекрасная. Изгнанный рождением на землю, я скитался по многим странам в поисках утраченного мира, в поисках существ, подобных мне. Джордж Бернард Шоу. Цезарь и Клеопатра. Когда мой брат Саймон позвонил насчет картины, я был в городе. Жил в Ист-Вилледже с Уной, актрисой по совместительству фотомоделью, с которой познакомился во время создания декораций для лондонской постановки «Огней святого Эльма». У нас был велотекущий роман, которому сообщали легкий надрыв, ее метамфетаминовая зависимость и общий сумрак того долгого, похожего на затяжную осень года. Мне нравились наркоманки и алкоголички. Я даже нарочно таких выбирал. Сексуальных потребностей они почти не имели, что было как нельзя более кстати, поскольку таблетки напрочь отшибли мне либидо. Все сокровенные порывы души, все эмоции они приберегали для наркотиков. Они не бросали косых взглядов на мой аптечный шкафчик и крайне редко посягали на его содержимое. Зимой Уна со мной порвала. Но к марту, когда я вновь приехал в Штаты, она тоже вернулась в Нью-Йорк. Мне заказали декорации к нью-йоркской постановке «Святого Эльма». Благодаря Реду я умел плотничать. И хотя рисовать больше не рисовал, из меня вышел вполне сносный театральный художник. Увы, с финансированием у театра оказалось туго. Постановку отменили, а я остался без работы и без крыши над головой. Тут стоит добавить, что не впервые. Кое-какая халтура у меня все же была. Я делал эскизы декораций для одного камерного театра, режиссер которого задумал покуситься на бурю, а ночью шел к Уне. Она снимала квартирку на Хьюстон-стрит и боялась оставаться одна, так что была даже рада моему обществу. Раз-другой мы с ней перепихнулись по старой памяти, но спустя несколько дней решили по возможности не показываться друг другу на глаза. Меня это вполне устраивало. Брат нашел меня через театр. Я не желал обзаводиться мобильником, равно как и постоянным жильем. Если кому-то очень надо было меня найти, он мог сделать это через Реда, единственного человека, с которым я еще поддерживал связь, хотя мы не виделись уже несколько лет. И на Аранбеге я последний раз бывал в свои 20 с небольшим. Саймон оставил мне несколько гневных сообщений на театральной кассе, но перезвонил я ему только через 3 дня. «Ты почему не сообщил, что вернулся?» — вопросил он. «Где ты живешь?» «С Уной». «И тебе здравствуй, Саймон». «Она слезла с мета?» «Господи Иисусе! Вэл! Надеюсь, ты с ней не спишь». «Я вешаю трубку, Саймон». «Стой, погоди! Извини». «Слушай, надо поговорить». «Тогда говори». «Это не телефонный разговор. Давай встретимся. Дело важное, Вэл. Касается нашей семьи». Я вздохнул и потер рукой подбородок. «Я занят, Саймон. У меня...» «Как ты можешь быть занят? Слушай, я купил тебе билет на 16:35 из Ла-Гвардии, а завтра с утра вернешься. «Саймон, я не могу. Вообще никак». Кто-то постучал в двери. Я с размаху пнул ее ногой. Она аж треснула. Стучавший испуганно охнул и ретировался. «Сегодня. Приедешь к ужину. В аэропорту тебя будет ждать такси. А ночью улетишь обратно, если захочешь. Или приезжай на поезде, если боишься лететь. Главное, приезжай. Только без Уны», — сказал он и повесил трубку. Я стоял в крошечной каморке и разглядывал дыру, которую только что проделал в двери. Черт! Найдя помрежа, я сообщил ей, что должен сгонять в Вашингтон по срочному семейному делу. В аэропорт решил не ехать. Когда я последний раз вылетал куда-то из Хитроу, меня 3 раза останавливали и шмонали копы. Им не понравились мой внешний вид и история беспорядочных скитаний по свету. Вместо этого купил себе билет на метролайнер. Спиртное мне пить противопоказано, но я все же запасся бутылочкой Джека Даниэлса. Ужинали мы в крошечном эфиопском ресторанчике, расположившемся в полуразрушенном доме неподалеку от Логан Сёркл. На заднем дворе стояло 2 пластиковых стола и 3 стула. Кирпичные стены заросли глицинией, и на земле лавандовой пеной лежали ее опавшие цветы. Как и везде в ту пору, здесь царила унылая и вместе с тем ностальгическая атмосфера. Конец очередного века, а не начало нового. Среди цветов на земле валялись пустые гильзы и обрывки рекламных листовок, предлагающих выучить английский, не выходя из дома. Кухня, впрочем, оказалась отменная. Мы сидели в полном одиночестве, лишь молчаливый официант то и дело приносил нам инжеру, тыбс и дороуот на огромном деревянном подносе, занимавшем весь стол. Лицензии на продажу алкоголя у заведения не было. А может, и ресторанной лицензии, если на то пошло. Но Саймон принес с собой две бутылки дорогого красного. Из-за остроты блюд я почти не чувствовал вкус вина. Но пить мне это не мешало. Пока брат сдержанно цедил один бокал, я почти прикончил бутылку. «Итак», — сказал я, протягивая руку за второй бутылкой и штопором. «Спасибо за ужин». «Кой черт тебе от меня надо, Саймон?» Брат вмешал сырой желток в горку сырого говяжьего фарша, щедро присыпал все это дело перцем чили и начал пальцами запихивать мясо в рот. «У меня хотят купить одну из картин Редборна». «Сколько предлагают?» 4 миллиона». «Господи!» Я выдернул пробку, но не рассчитал силу. Вино, описав в воздухе дугу, выплеснулось на тарелку. Перец чили и сырое мясо растворилось в лужице 100-долларового медока. 4 миллиона долларов? «Ага». Впервые за вечер Саймон расплылся в улыбке. Он был на 17 лет меня старше. Красивое румяное лицо оплыло от излишней любви к спиртному. Хотя остальные мышцы он умудрялся поддерживать в тонусе благодаря ежедневным тренировкам. Ростом Саймон был чуть выше 6 футов, на добрых 6 дюймов ниже меня. Никто никогда не принимал нас за братьев, и даже за знакомых. Он тоже носил длинные волосы, но у него были тонкие, с проседью, и всегда слегка пованивали каким-то шампунем из человеческой плаценты, стоившим дороже кокаина. Саймон ходил в пошитых на заказ костюмах, слегка задрипанных на вид, а на пальце носил кольцо из человеческих зубов, вытащенных из усохшего черепа, который он много лет тому назад приобрел на Борнео. Словом, он больше смахивал на наркобарона, чем на адвоката. «Это перебор», — сказал я, наливая себе вина. «Кто покупатель?» «Некий Рассел Лермонт». «Первый раз слышу это имя». «Да ладно! Это же владелец Уинсом Фармасьютиклс. Он разбогател на таких, как ты. Вот, взгляни». Саймон вручил мне стопку бумаг толщиной с добрый стейк. Я посмотрел на обложку. Предварительный договор купли-продажи картины Редборна Комстока «Изольда». Фрагмент картины «Приворотное зелье». Внизу стояла дата, затем подписи Рассела Лермонта и примерно дюжины его адвокатов. «Пожалуй, тебе не помешает подмога, Саймон», — сказал я и полистал договор. Там было много юридической тарабарщины и множество колонок с числами, которые складывались в весьма и весьма кругленькую сумму. Я с отвращением взглянул на портрет Лермонта, тощего магната с угловатым лицом, лет 60, с отбеленными до голубизны зубами, расчетливой улыбкой и хитрым взглядом Престон-Стерджесского жулика. «Господи!» — повторил я и перевернул страницу. Картина «Приворотное зелье» считается главным шедевром Редборна Комстока, хотя она никогда нигде не выставлялась. В альбомах по искусству попадаются лишь ее фотографии, сделанные во время визита к Тревору Комстоку, сыну Редборна. Разительно отличающиеся от прежних работ, принесших художнику известность, хрестоматийных «Джонни Яблочное семечко» и Пола Баньяна, а также иллюстрации к Шекспиру для мальчиков и Робин Гуду, картина «Приворотное зелье» представляет собой авторский взгляд на классическую легенду о Тристане и Изольде. На диптихе, написанном маслом по дереву, запечатлен тот роковой миг, когда влюбленные приняли любовное зелье и тем самым определили свою судьбу. Значительно мрачнее, как по цветовому решению, так и по выбору темы всех прочих работ мастера, картина отмечает собой любопытный момент в истории американской иллюстрации, соединяя в себе фотореализм и внимание к деталям, свойственные английскому течению прерафаэлитов, с чертами позднего символизма. Трагическая смерть Комстока вскоре после завершения этой картины не позволила ему создать корпус работ, которые могли бы стать величайшим наследием художника. В 30-х годах XX века диптих был разделен, а обе его части утеряны. Перепечатано с разрешения галереи из каталога выставки «Дни суровые и прекрасные. Ретроспектива работ Редборна Комстока». Галерея «Нонсач», Бостон, 1978 год. «Не понимаю, кто он, этот Лермонт?» «Миллиардер, коллекционирует аутсайдерское искусство, живет в Лондоне. Ты с ним знаком? Мы пару раз встречались на острове. У него своя яхта. Ты, наверное, ее видел. Четырехмачтовая. Четырехмачтовая? Я еще раз изучил фотографию картины. Все цвета имели розовый подтон, как на снимках из старых журналов. Тристан стоял на левой панели, Изольда на правой. Они держали за ручки кубок, который был изображен ровно посередине и разделен пополам. Петли, соединявшие две панели, стали частью узорчатой резьбы на кубке. Фотография была слишком маленькой, чтобы хорошенько разглядеть картину. Но что-то в облике Изольды заставило меня содрогнуться. «Аутсайдерское искусство, говоришь?» — переспросил я. «Рэдборн даже близко не аутсайдер». «Вот-вот. А кроме того, только между нами, ладно? Эта картина не может стоить 4 миллиона. От силы 2. 4 миллиона, помнится, стоил Пэриш. А Рэдборн, как ни крути, не Пэриш. И даже не Генри Дарджер. Я вернул ему контракт». «Ты упустил одну сущую мелочь, Саймон. У нас нет приворотного зелья». «Половина есть. Здесь сказано, что обе части утеряны». Улыбка Саймона стала еще шире. «Рэд ее нашел. Половинку. Ту, что с женщиной. Она стояла в Эллинге вместе с остальным барахлом, оставшимся от затонувшей лодки Рэдборна. В прошлом году Рэд наводил там порядок. А потом рассказал о своей находке Лермонту, который как раз прошлым летом заглядывал на Арабенгу». Саймон подлил себе вина. «Вторая половина у него». «Серьезно? У Лермонта?» «Ага. Понятия не имею, где он ее раздобыл, но хозяин теперь он. В наши дни у Рэдборна был бы целый шкаф с препаратами от Winsome Pharmaceuticals. На старости лет его и без того хлипкая связь с реальностью окончательно износилась, и он начал раздавать свои картины и наброски направо и налево, расплачиваясь ими с хозяевами местных лавок и магазинов. После смерти Рэдборна некоторые работы вернулись в Золотую Рощу. Торговцы возвращали их из благородных побуждений, полагая, что они должны принадлежать семье художника. Часть картин Саймон сумел выкупить, когда был при деньгах. А однажды две дедушкины картины маслом кто-то выставил на гаражной распродаже в Кушинге, где их купил и впоследствии подарил Саймону на день рождения друг нашей семьи. Прочитав описание приворотного зелья, я решил, что вторая часть диптиха нашлась в чьей-то частной коллекции или в каком-нибудь захудалом музейчике из тех, где выставляют плетеные корзины индейцев Абнаки и мелкие произведения американских живописцев вроде моего деда. «Говорю тебе, Вэл, этому типу прямо не имется заполучить нашу картину». Саймон ткнул пальцем в лежавшую передо мной цветную фотографию. «Я тоже тянуть не вижу смысла. Думаю, тебе не надо говорить, что наше портфолио изрядно похудело». «Угу, говорить не надо». Я откинулся на спинку пластикового стула. Тот неприятно затрещал под моим весом. Мне было скучно. Я устал и хотел поскорее уйти. «Так продавай. Или тебе какое-то разрешение от меня нужно? Считаю, я разрешил. Все, мне пора». Я встал, но Саймон схватил меня за руку. «Погоди. Вэл, слушай». «Нет, мне не нужно разрешение, но я хочу попросить тебя об одной услуге». «Так». Несколько секунд я терпеливо ждал пояснений и был вознагражден. Мой брат блестяще исполнил роль невинного плута. «Дело плевое», — сказал он. «Видишь ли, Лермонт просит уже на этой неделе доставить картину в Лондон. Обратись в FedEx. Он надеется получить ее лично в руки. Найми курьера». «Вэл». Саймон с улыбкой откинулся на спинку стула. «Слушай, это же такая малость. И мне, и Лермонту будет спокойнее, если картину доставишь ты, человек, которому можно доверять». Я засмеялся. Саймон натянуто улыбнулся. «Ладно, окей, он тебя не знает. Но я ведь не бог весть, о чем тебя прошу, Вэл. Кстати, послать тебя придумал Рэд. Лермонт просил это сделать его. Я поговорил с Рэдом, и тот предложил обратиться к тебе. У Лермонта есть частный самолет. Он тебя заберет, откуда скажешь. Из Нью-Йорка или отсюда. Главное, в ближайшие пару дней. Прилетишь в Лондон, отдашь картину, он переведет деньги. Все. Я занят, Саймон». Он прыснул. «Так себе отмазка, Валентин. Я только что вернулся из Лондона. Почему тебе самому не слетать? Я бы рад, но у меня в пятницу слушанье. Перенести никак. Я помотал головой. Мне этот геморрой сейчас не нужен, ясно. И деньги тоже не нужны. У меня кое-что намечается. Вэл, погоди. Саймон набрал побольше воздуха в легкие. Это не все. Лермонт предложил 5 миллионов за нашу половину Аранбеги. Дом, надворные постройки, 100 акров земли. Я ему сказал, что сейчас продавать не планировал, но вообще-то у нас нет выбора, Вэл. Налоги просто убийственные. Хреново. Я стиснул кулаки и уставился в пол. То есть ты продашь дом этому хмырю, и Реда выселят? Саймон пожал плечами. Ред и так почти там не живет. Не знаю, где он пропадает, но у него теперь своя жизнь. И я на него не в обиде. Сколько можно там куковать? Ты ведь не поедешь туда жить? Рассел Лермонт задумал устроить себе маленькую феодальную вотчину. Вот и пусть устраивает. Он вздохнул и откинул со лба редкие волосы. Почему-то именно в этот миг он был очень похож на нашего отца, измученного своей бездарно прожитой жизнью. Слушай, картина нужна ему позарез, и как можно скорее. Я предлагаю взять деньги и свалить, помариновать Лермонта пару-тройку лет, дождаться роста цен на недвижимость и тогда уже продать ему золотую рощу, если он не расхочет. Саймон пододвинул свой стул поближе. Завтра Ред привезет картину с острова. Будет у меня дома около полудня. Ты только скажи, откуда хочешь лететь? Из Вашингтона или из Нью-Йорка? Я позвоню Лермонту, он подгонит самолеты бумаги, пришлет в аэропорт своего человека. Ты сядешь, прилетишь в Лондон, потом полетишь обратно. Если захочешь. Можешь в Лондоне остаться, если будет настроение. Поживешь у Ника Хейворда. Он к подруге переехал. Квартира пустует. Я ему позвоню, договорюсь. Я сокрушенно вздохнул. Черт бы тебя побрал, Саймон. Вот и славно. Спасибо, Вэл, ты молоток. Саймон поднялся, достал бумажник, бросил на стол пару двадцаток, затем снова взглянул на меня. Ну как поступим? Хочешь вернуться в Нью-Йорк за вещами? Я встал, едва не опрокинув стол. Никаких важных вещей у меня там нет. Все свое ношу с собой. Я нащупал в кармане бумажник и склянку с таблетками. Снял со спинки стула свою замызганную замшевую куртку и надел ее. Полечу отсюда. Можно из аэропорта Далласа. Мне все равно. Сегодня заночую у тебя. Только скажи этому Лермонту, что лететь надо в Гэтвик. В Гэтвик? Ага. Я прошел через маленький дворовый огородик. У меня там байк. Если уж я возвращаюсь, заодно его выгуляю. Я посмотрел на Саймона, на его довольное раскрасневшее лицо, и подумал о золотой роще. Подошел к брату, взял у него портфолио с работами Редборна и бросил его на землю. Фотографии выпали на тронутые порчей цветы и битое стекло. «Не жди меня, Саймон», — сказал я. «Буду у тебя к приезду Реда». В итоге с Редом я так и не повидался. Ночевать решил не у Саймона, а в отеле неподалеку от его таунхауса на Ар-стрит. Около 5 часов я подошел к его дому. Брат поджидал меня у двери. «Вы разминулись», — сказал Саймон. Он ехал всю ночь, прибыл сюда 1-2 часа. Позавтракал и умотал обратно. Ему надо какой-то проект закончить на этой неделе. Вид у Саймона был слегка виноватый и при этом взбудораженный. Как у ребенка, который ночью заснул и не увидел Санту, но зато получил целую гору подарков. «Если бы ты заночевал у меня, вы бы пообщались». «Да, но если бы я заночевал у тебя, мне пришлось бы общаться и с тобой. Вообще-то мне действительно было неловко. Я уже несколько лет не навещал Реда в Золотой Роще, только звонил ему изредка, и теперь меня мучила совесть. Я вошел в дом». «Эх, черт, скажи ему, что я постараюсь приехать летом, ладно?» «Сам и скажи, Вэл. Уж сраный мобильник ты можешь себе позволить? Не студент». «Ах, прости, я забыл. Ты ведь никогда не был студентом». «Где картина, Саймон?» Я прошел за ним в коридор. У брата был отличный дом, в который он перевез все лучшее из Золотой Рощи. Избранные картины Редборна и дедову антикварную мебель времен движения искусств и ремесел, кресло Ла Ченса, оригинальную моррисовскую скамью с высокой деревянной спинкой, изразцы саранбекского камина. Саймон искренне любил все это старье. Помню, как он сиял от счастья, когда разжился на аукционе «Кристис», сервантом Харви Эллиса, Теперь сервант красовался в столовой, а к нему был прислонен большой деревянный короб. Детали короба соединялись по типу «ласточкин хвост». Я сразу узнал руку мастера и приметил почерк Реда на этикетке. «Доставить Расселу Т. Лермонту». Я присел к коробу, чтобы хорошенько его осмотреть. Медный крепеж, радиально распиленные дубовые доски, пропитанные маслом, с березовыми вставками. Вот где подлинно музейная вещь. «Короб ему Лермонт заказал?» Саймон улыбнулся. «Нет». Он был в потрепанных джинсах и заношенной чуть не до дыр футболке. Заспанный, лохматый. Я поймал себя на мысли, что такой Саймон мне даже симпатичен. «Ты знаешь Реда. Он ничего не делает тяп-ляп». Я приподнял короб. Увесистый, но не сказать, что совсем неподъемный. «Вы с Лермонтом договорились? Ты сказал ему, что мне надо в Гатвик?» «Ага, не вопрос. Самолет ждет тебя в аэропорту Далласа. Через полчаса за тобой приедет машина». Саймон взглянул на часы. «Выпьешь кофе? Или, может, перекусишь?» «Да, пожалуй». «Короб на замке? Хочу взглянуть на картину». Саймон бросил мне ключ. «Приходи на кухню, когда закончишь». Я открыл распашные створки короба, под которыми обнаружились опилки. От их запаха у меня голова пошла кругом. Я опять сидел в Эллинге за своим рабочим столом. В окна сочился зеленоватый свет, а Ред за моей спиной стругал доски. Я осторожно сгреб опилки в сторону и увидел длинную широкую панель в пузырчатой пленке. Бережно сняв скотч, я встал, чтобы освободить картину от упаковки. Это было цельное деревянное полотно. Очень широкое и тяжелое. Где, интересно, Редборн раздобыл такой кусок? Дерево было просто огромное. Я поставил картину на пол и сделал шаг назад. На картине была она. Женщина с Хэллоуина. Женщина с моих рисунков. Она парила в воздухе над далеким беснующимся морем, простерев руки вперед и едва касаясь кубка кончиками пальцев. Волосы были намечены несколькими жирными мазками охры и малинового. Лицо выписано белилами, умброй и покрыто тонким слоем какой-то прозелени, все еще поблескивающей на свету. Широко распахнутые глаза, нефрит, черный, смотрели за пределы картины на отсутствующую часть диптиха. Она глядела на... «Вэл, ты идешь? Уже 9?» Я не ответил. Минуту я молча разглядывал этот расписанный деревянный прямоугольник с двумя покореженными петлями сбоку. В доиндустриальную эпоху люди, видя картину, часто не могли сообразить, что же перед ними. Восприятие позволяло им различать и понимать малейшие перемены в узоре облаков, которых не замечаем мы, но не Мону Лизу. «Это всего лишь картина», — подумал я. «И она не моя. Никогда не была моей». «Сейчас!» — проорал я в ответ. Бережно завернув картину обратно в пузырчатую пленку, я поместил ее обратно в короб и застелил опилками. Закрыв и заперев створки, положил ключ в карман. Он тихонько звякнул обо что-то. Я на миг сомкнул пальцы вокруг склянки с таблетками и отправился к брату на кухню. Мы почти не разговаривали. В какой-то момент мне пришла безрассудная мысль. Отговорить его продавать картину или, на худой конец, украсть ее. Но я и сам понимал, что это безумие. Мы обменялись парой сплетен про общих знакомых. Я спросил, удалось ли ему связаться с Ником Хейвардом, у которого я пару раз останавливался, когда работал над декорациями для лондонских спектаклей. Нет, не смог до него дозвониться. Но сообщение на автоответчике оставил. «Ключи ведь у тебя есть?» Я кивнул. Мне хотелось побольше узнать о Расселе Лермонте, но брат лишь пожал плечами. «Да я и сам почти ничего о нем не знаю. Но настроен он серьезно, если ты об этом. Задаток дал 100 тысяч долларов. Я даже не заикнулся, что Саймон, судя по всему, решил оставить меня не у дел, и в этой истории я для него просто курьер. Мне только удалось узнать, что у него огромная коллекция таких предметов искусства. Он собирает их по всему свету». Я глотнул кофе. «А таких — это каких?» Я вчера думал об этом и никак не возьму в толк. Если он действительно коллекционирует аутсайдерское искусство, как ты говоришь, то Редборн для него излишне традиционен. Впрочем, я оставил при себе другую мысль. Картина, которую я только что видел, не имела ничего общего с остальным творчеством Редборна. «Да мне насрать», — сказал Саймон. «Если Лермонт купит картину, она станет аутсайдерским искусством». И ты вот о чем еще подумывал. Он пододвинул к стойке табурет и сел. «Что случится с остальными работами Редборна после этой продажи? Как тогда будет выглядеть наше портфолио, а? Редборн. Никто и никогда в здравом уме не назовет творение Редборна аутсайдерским искусством. Пол Баньян и прочее — это книжные иллюстрации. Причем они до сих пор печатаются. Я не о них говорю. Я про те картины, что у нас дома». «Дома!» Я допил кофе и поставил чашку в раковину. «Знаешь, если кто и может называть Золотую Рощу домом, так это Ред. Ты ведь ему заплатил? За приезд сюда». Саймон пожал плечами. «Дал денег на бензин и платную трассу. Не надо так на меня смотреть. Он, между прочим, бесплатно там живет. Если бы не Ред, мы могли бы сдавать дом». «Сдавать кому? Джеку Торренсу? Какой же ты козел, Саймон». Впрочем, разозлиться на него по-настоящему я не мог. Мысли были о другом. «Слушай, как у тебя с наличными? Не хочу бегать по Лондону в поисках обменника. Лермонт обо всем позаботится». Тут в двери позвонили. На 20 минут раньше назначенного. Я провел рукой по волосам, все еще влажным после душа. Вытащил из кармана скомканную бандану и повязал ее на голову. Саймон поморщился. «Они на тебя посмотрят, Вэл, и вызовут службу безопасности». Опять звонок. «Иду!» — крикнул брат и выскочил в прихожую. Я все же пожалел, что Саймон не дал мне наличные. За несколько купюр можно было попытаться вытянуть из окружающих какой-нибудь компромат на Лермонта. Все — шофер, личная охрана, оба пилота и стюард Гольфстрима — при упоминании его имени расплывались в восторженных улыбках. «Он вас не обидит», — заверил меня шофер. «Я часто вожу в аэропорт его друзей. У мистера Лермонта очень много друзей. Он знает всех». Шофер улыбнулся. У него были ровные белые зубы, часы Пьяже, костюм Армани. Даже Ред был бы приятно удивлен мерами предосторожности, который Лермонт принял ради сохранности картины. В лимузине было столько поролона, что хватило бы на целую мягкую комнату в психушке. В задней части автомобиля для короба была предусмотрена специальная упряжь. Я бросил рядом свой рюкзак и сел на заднее сиденье. Мы поехали прочь из города по серым желобам, за последние 15 лет опутавшим плотной затейливой сетью Виргинские просторы. Я спросил: «Вам часто поручают такую работу? Возить людей, которых он просит доставить очередную картину, лично в руки?» Водитель кивнул. «Частенько. Несколько лет назад он купил целую постройку. Какой-то псих из Южной Дакоты соорудил себе хижину из пенопластовых коробок и игрушек «Макдоналдс». Там была стена из одних только пластиковых фигурок, бургер-воров. Мистер Лермонт купил хижину и велел разобрать ее на части. Пылится теперь где-то на складе. А мужик, который ее построил, уехал в Техас. Я представил, как Рассел Лермонт построит хижину из контейнеров от Биг Мака у нас на Аранбеге. Надо же. Я стал смотреть в окно, стараясь не думать о картине, висевшей на ремнях за моей спиной. Начинался последний день апреля. Весна в том году была поздняя. Вишни и яблони все еще стояли в цвету, окутанные бело-розовыми облаками. В ручьях вдоль дороги плескались дикие утки. Шофер с моего разрешения включил радио, и салон лимузина заполнился песнями Шуберта. Не знаю, что послужило тому причиной. Музыка, разгорающийся за окном рассвет, живой ли образ дедовой картины перед глазами. Но мир вокруг вдруг заострился и впервые за много лет проткнул медикаментозный пузырь, окружавший мое сознание. Я испытал радость, не просто удовлетворение или отсутствие отчаяния, а подлинную радость. Когда мы подъезжали к Даллису, шофер позвонил в аэропорт сообщить о нашем прибытии, и пока он говорил, я сунул руку в карман брюк. Там лежали ключи. От короба Реда и от квартиры Ника Хейварда. А еще там были мои таблетки. Я сжал в кулак маленький пластиковый цилиндр с минеральными солями и стабилизаторами настроения, химическими заплатами для моей потрепанной нервной системы. Одно из окон машины было чуть приоткрыто. Щель находилась в нескольких дюймах от моего лица. Теплый ветер играл в волосах, пахло яблоневым цветом. Я покосился на водителя, который все еще говорил по телефону, и ненадолго положил сжатый кулак на кромку опущенного стекла. Затем разжал пальцы. Над травой разделительной полосы мелькнуло вскачь что-то бело-розовое. Доли секунды, и вот оно уже осталось где-то позади. Где-то в прошлом. Я полностью опустил стекло, набрал полную грудь выхлопных газов и аромата цветущих яблонь и стал ждать, когда мы приедем.